Мадемуазель доктор, прежде чем приступить к следующей истории, я хотел бы сделать небольшое предварение. К событиям, описанным ниже, я имею самое косвенное отношение, точнее сказать, не имею никакого. Однако они показались мне настолько интересными, что я все-таки включил их в свой дневник. В один ненастный осенний вечер 1925 года за окнами стояла хмурая мокрая тьма, а мы с Гонзолином согревались зеленым чаем и играли в китайские шахматы сянь-ци. Дело происходило в доме Гребенщикова на Никитском бульваре в нашей дворницкой, которую выделили Гонзолину после революции как истопнику. Надо сказать, что благодаря своему опыту в европейских шахматах, у меня как-никак первая категория, обычно я Гонзолина обыгрываю. Однако правила сянь-ци несколько отличаются от правил привычных нам европейских шахмат, и этим пользуется мой хитроумный помощник. Так, рассчитывая варианты, я иногда забываю, что фигура, называемая советником, в отличие от нашего ферзя, является не сильнейшей, а слабейшей фигурой на доске и может перемещаться только в пределах крепости и только по диагонали. А китайская пешка, перейдя реку, может ходить не только вперед, но и вбок. В этот раз, впрочем, я вел игру сосредоточенно и довольно скоро загнал Гонзолина в угол. «Шах», — сказал я, — «шах и мат, ты проиграл». Однако упрямый китаец стал мне перечить. «Шах, признаю», — сказал он, — «шах, но далеко не мат». «Как же не мат, негодяй?» — спросил я его. «Уйти тебе некуда, съесть мою ладью ты не можешь, и защититься тебе тоже никак нельзя». «А вот и нет», — заспорил Гонзолин. «Вы недооцениваете китайские шахматы. Уж как-нибудь я найду чем защититься, дайте только подумать минутку. Я еще сам вам мат поставлю». Обещанного мата, однако, он поставить не успел. В нашу обшарпанную дверь, которую Гонзолин все стремится покрасить, а я все не разрешаю, потому что это должно ясно указывать непрошенным гостям, что за такой обшарпанностью живут не какие-то там эксплуататоры, а самые благонамеренные пролетарии. Так вот, в нашу дверь раздался осторожный, но весьма продолжительный стук. Точнее, было бы даже сказать, что невидимый пока посетитель не стучится, а попросту скребется в дверь. «Кто там?» — спросил я, недоумевая. «Кто это в такое время так настойчиво добивается нашего с Гонзолином внимания?» «Откройте, Нестор Васильевич». Голос из-за двери тоже шел негромкий и какой-то опасливый. «Это я». Согласитесь, подобная аттестация не выглядит слишком уж содержательной. В одной только Российской Федерации подобным образом могут представиться по меньшей мере 100 миллионов. Исключая грудных младенцев и шизофреников, которые часто и не без основания полагают, что в их мозгу свило гнездо целая компания личностей, не имеющих прописки и регистрации в государственных органах. Правда, тот факт, что неизвестный пока пришелец звал меня по имени-отчеству, выглядел обнадеживающе, так что, пожалуй, все-таки стоило поглядеть, кто это так нахально скребется к нам в столь неурочный час. Я кивнул Гонзолину. И он занял место за дверью, предварительно, правда, смешав фигуры. Тем самым, вероятно, он надеялся отменить мой выигрыш. Жульничество его, однако, было совершенно напрасным. Я отлично помнил не только конечную позицию, но и все ходы в партии, и при желании легко мог их воспроизвести. Сейчас, впрочем, мне было не до того. Я поднялся с кресла и, держа руку в кармане халата, где лежала моя безотказная беретта, открыл дверь. На пороге скудно освещаемой электрической лампочкой стоял среднего роста человек, лицо которого скрывалось в тени. «Прошу», — сказал я, распахивая дверь так, чтобы прикрыть стоявшего у стены Гонзолина, и отступая на шаг в комнату. Помедлив самую малость, незнакомец все-таки вступил в наше скромное жилище. Темно-русые, чуть тронутые сединой волосы, густые, поднимающиеся к вискам брови, серые глаза, прямой нос, чувственный рот и решительный подбородок. Похоже, в свое время этот человек разбил немало женских сердец. «Не узнаете?» — спросил он и несколько хищно улыбнулся, обнажив верхние клыки. И тут я вспомнил его, вспомнил именно по этой хищной улыбке, от которой, я знал, бросала в дрожь не только простых обывателей, но и нижних чинов русского разведочного управления. «Капитан Кейбрик», — сказал я. Он кивнул. «Именно так, вот только не капитан уже, а подполковник. Впрочем, сейчас это не важно». «Вы не представляете, как я рад, что вы дома, дорогой Нестор Васильевич», — сказал Кибрик, быстрым взглядом окидывая наше скромное жилище. «В гостиницу мне соваться нельзя, а на улице холод собачий, недолго и простудиться». «Гонзолин», — сказал я, — «прими у подполковника пальто». Помощник мой бесшумно выступил из-за двери и помог гостю раздеться. Кибрик бросил на него заинтересованный взгляд. «Это и есть ваш легендарный китаец?» «Да», — сказал я. «Позвольте, господа, представить вас друг другу. Подполковник Кибрик, мой помощник и друг Гонзолин». «Очень-очень рад». И Кибрик крепко пожал руку Гонзолину. Я предложил подполковнику кресло, сам уселся на диван, и, пока помощник мой наливал гостю чай, рассмотрел его как следует. Капитана я не видел с 1912 года, и за это время, конечно, мог он дослужиться не только до подполковника, но даже и до генерала. Впрочем, после революции все старые звания приобрели некоторую условность. Проще говоря, к званию теперь обычно прибавляется уничижительный эпитет «бывший». Бывший государь-император, бывший князь, бывший генерал. Где-то в газетных статьях, по-моему, фигурировал даже бывший петух. За что большевики разжаловали бедную птицу, мне неизвестно. Кажется, их вивисекторы решили поменять ему пол, чего, разумеется, несчастный петух не выдержал, и из мученика науки стал ординарной начинкой для супа. Сейчас передо мной сидел несколько постаревший и погрузневший, хотя по-прежнему привлекательный и ловкий человек. Это было немного странно, потому что, насколько я помнил, он покинул Россию вместе с Деникиным. «Именно так», — кивнул подполковник. «Как бы то ни было, я рад вас видеть после многолетней разлуки. И по такому случаю предлагаю выпить за встречу», — сказал я. По счастью, новая экономическая политика открыла перед людьми большие возможности, особенно если сравнивать с военным коммунизмом. Люди в СССР давно уже не жили на одном горохе и гнилой селедке. У меня тоже был некоторый запас качественных продуктов, в том числе шустовский коньяк, итальянские сардины, английский бекон, форелевая икра, свежий белый хлеб и отличное масло. Все это я предложил нашему ночному гостю. «Это просто Лукулов пир!» — восхитился тот и, вооружившись вилкой, немедленно погрузил ее в коробку с сардинами. Мы выпили одну рюмку, вторую, третью. Признаюсь, сколько именно я не считал. Осоловевший от коньяка и от еды Кибрик расспрашивал меня, как мне живется при новой власти, вполне, надо сказать, благодушно. Я отвечал, что живется мне по-разному, впрочем, дело не во мне. Гораздо интереснее было бы узнать, что привело в страну победившей революции белогвардейского офицера, и главное, как он меня отыскал. «Отыскать вас было нетрудно. Ваш адрес мне дал Феликс Юсупов», — отвечал Кибрик, опрокидывая рюмку с коньяком и увлеченно подцепляя вилкой сардину. Я слегка поморщился. Признаться, в приступе сентиментальности я действительно дал князю свой адрес, но вовсе не за тем, чтобы он присылал ко мне в гости белогвардейских офицеров. «И зачем же, если не секрет, вы явились в Советскую Россию?» — спросил я, пытаясь понять, нужно ли мне опасаться последствий этого неожиданного визита. «Извините, сказать вам этого не могу», — отвечал подполковник, ни на минуту не прерывая жевания. «И не нужно», — я пожал плечами. «Не бином Ньютона. Адрес вам дал Юсупов, следовательно, вы действуете в его интересах. А какой может быть интерес у князя в СССР? Только его имущество. Картины, драгоценности и все прочее, что он вынужден был оставить здесь, когда бежал от большевиков. Вы собираетесь ограбить музей, в который советская власть превратила дом Юсупова, не так ли?» Кибрик перестал жевать. «Вы страшный человек», — сказал он. «С вами рядом просто опасно находиться». Я отвечал, что по-настоящему страшный человек — это мой Гонзолин. Я же всего лишь человек наблюдательный. «В Советской России музеи охраняются из рук вон плохо», — добавил я. «Так что у вашей миссии хорошие перспективы. Впрочем, ваше дело меня интересует мало. Чем бы вы ни занимались, оставьте вашу тайну при себе. Что касается меня, я отошел от дел и не воюю ни за большевиков, ни против них». Мы выпили еще немного, и захмелевший Кибрик вдруг спросил меня, слышал ли я историю некой мадемуазель доктор. — Что-то припоминаю, — сказал я осторожно, — однако не очень точно. Я ведь 3 года пролежал в беспамятстве, и почти вся Великая война прошла мимо меня. — Да, я знаю, — кивнул он. — Скажу по чести, в эти тяжелые годы нам очень не хватало вашего мастерства и вашей сметки. Как знать, если бы вы были тогда здоровы, может быть, переворот бы и не удался, а государь не отрекся бы от престола, и Россия была бы спасена. — Но вы уж слишком преувеличиваете мои скромные возможности, — засмеялся я. — Так что там случилось, мадемуазель Декто? После небольшой паузы Кибрик снова опрокинул рюмку коньяку, задумчиво и странно улыбнулся и начал свой рассказ. Анна-Мария Лессер была очаровательной юной блондинкой, которая родилась и жила в Берлине на Тиргартенштрассе. Ей не исполнилось и 16, когда ее встретил блестящий гвардейский офицер Карл фон Винанки. Встретил и полюбил без памяти, и она его полюбила так, как женщина не любила мужчину со времен Ромео и Джульетты. Вскоре у влюбленной пары родился ребенок, что называется «запретный плод любви несчастной». Однако младенцу крайне не повезло, на свет он появился мертвым. Отец Анны Марии, узнав о внебрачной беременности и о смерти дитяти, выгнал дочку из дома. В честь Карла надо сказать, что он не отказался от своей любви и принял фройлен Лессер, как была, без всякого приданого. Однако тут молодых людей настигла, как сказали бы древние греки, тяжкая длань завистливых богов. Впрочем, может быть, ничего подобного древние греки бы и не сказали, и на богов тут возвели напраслину, но факт остается фактом. Если верить Винанке, отцовское имение перестало приносить доход, и влюбленные оказались на бабах. Конечно, у Карла было офицерское жалование, но, учитывая долги, которые он наделал, это была капля в море. Кредиторы донимали его и днем, и ночью. Впору было в петлю лезть. Однако Винанке не мог позволить себе такой роскоши. На руках у него была Анна-Мария. Фактически совсем еще ребенок, совершенно, по его мнению, не приспособленный к жизни. В полном отчаянии Карл обратился к своему другу, служившему в немецком генеральном штабе. Тот обещал помочь и помог, свел с одним высокопоставленным офицером, которого представил просто как его превосходительство. Тот направил Винанке к некоему господину Маттезиусу. Официально контора Маттезиуса торговала автомобильными запчастями, но это было лишь прикрытие. На самом деле Маттезиус возглавлял крупный шпионский центр. Внешне Маттезиус никак не походил на шпиона. Это был микроскопический худой человечек с бачками на острых скулах и взглядом настолько пронизывающим, что у людей от него начинались желудочные позывы. Глава шпионского бюро вкратце обрисовал Карлу фон Винанке финансовые и карьерные перспективы агентурной службы, после чего тот, недолго думая, согласился на него работать. Маттезиус дал молодому офицеру пару небольших пробных заданий, которые тот с блеском выполнил. Пришло время для операций более серьезных. Маттезиус должен был командировать Карла сначала в Нидерланды, затем во Францию. Но Винанке не решался оставить Анну-Марию одну. Из-за смерти ребенка и расставания с семьей она находилась в тяжелейшем миноре. — Тяжелейшем миноре? — переспросил я у Кибрика. — Да, — повторил он тут несколько самодовольно, — это выражение я вычитал у одного модного литератора. Теперь все так пишут. — Знаете, — сказал я, — не стоит слишком уж увлекаться художественностью. Это мешает восприятию. Пусть рассказ ваш будет лаконичным и информативным, как военный рапорт. Подполковник кивнул, как мне показалось, несколько обиженно, и продолжил. Тяжелое состояние фройлен Лессер, по мнению Винанки, могло привести возлюбленную к болезни и даже, возможно, к смерти. Поэтому он решил взять Анну-Марию с собой в предстоящую командировку. Разумеется, он не мог нормально работать, скрывая от возлюбленной истинный характер своих занятий. Поэтому Карлу пришлось рассказать ей о своей новой службе. Разумеется, он сделал это с разрешением Маттезиуса. Во время поездки во Францию выяснилось, что Анна-Мария болтает по-французски, как прирожденная парижанка. Кроме того, у нее обнаружился особый талант, она так говорила с крестьянами, кондукторами и чиновниками, что те, сами того не замечая, выбалтывали ей не только личные тайны, но и служебные секреты. В поездке Винанке изображал естествоиспытателя, за спиной у него висел вещмешок с ботаническими книгами и гербарием. Его юная жена тем временем делала безобидные карандашные наброски окружающих красот. Как-то раз они расположились на ночлег на деревенском постоялом дворе. Посреди ночи Анна-Мария вдруг проснулась и разбудила Карла. Дрожа, она говорила, что их преследуют, что им срочно надо убираться отсюда. Винанки поверил своей юной возлюбленной, и, не дожидаясь рассвета, они бежали с постоялого двора. Автомобилем они добрались до Шарлевиль, а оттуда уже взяли билеты до Кёльна. Собственно говоря, к этому моменту задача их была выполнена. В подкладке жилета Винанки зашил стопку мелко исписанных листов, где текст сопровождался схемами и рисунками. Дальше все развивалось, как в кошмарном сне, тягуче и страшно. Вот в ожидании поезда они с Карлом стоят на перроне. Мимо них идет толпа пассажиров, и вдруг фройлен Лессер видит человека в безупречном сером костюме. Этого человека за последнюю неделю она видела уже не один раз. 3 дня назад он был одет лесничим, а вчера она заметила его в городском костюме во дворе постоялого двора, где они ночевали. Подозрительный субъект в сером вертит головой по сторонам, очевидно, пытаясь отыскать кого-то в толпе. Кого-то нервно смеется Анна-Мария. Он ищет нас, Карл, ищет, чтобы арестовать и погубить. Вскоре к жуткому человеку присоединяются несколько полицейских агентов. Кажется, песенка влюбленных шпионов спета. Однако, благодаря ловкости Анны-Марии, им удается спрятаться за тележкой носильщика, доверху нагруженной чемоданами и баулами. Так под прикрытием тележки с вещами они покидают вокзал. Затем нанимают ландо, едут за город, в ближайшие деревушки рассчитываются с кучером, идут до следующей деревни пешком, там берут новый экипаж, затем останавливают попутный автомобиль. Так с бесконечными пересадками они добираются до Шарлеруа, а оттуда на поезде до Кёльна. Германская граница позади, они спасены. Но тут случается ужасная трагедия, которая переворачивает всю жизнь фройлен Лессер. Карл внезапно говорит ей, что с утра его преследует сильная боль в животе. Анна-Мария везет его в больницу, где становится ясно, что у него гнойное воспаление слепой кишки, врачами именуемое перитонитом. Во время операции несчастный Карл умирает. После смерти возлюбленного девушка готова наложить на себя руки, но вспоминает, что Карл говорил ей, что если с ним что-то случится, нужно сообщить об этом некоему Матезиусу, чье бюро расположено в Берлине на Бюлловштрассе, и доставить ему сделанные ими записи. Анна-Мария отправляется в Берлин. Она находит бюро Матезиуса на Бюлловштрассе, передает ему страницы, исписанные рукой Винанки. Матезиус начинает просматривать бумаги, с каждой минутой хмурится все больше. Ему далеко не все ясно в почерке Карла, к тому же тот использует условные знаки, которых не понимает Матезиус. К счастью, Анна-Мария отлично разбирает его почерк и смысл всех значков. Она знает все обстоятельства, при которых записи были сделаны, и с ее помощью глава шпионского бюро, наконец, во всем разбирается. Совместная работа не проходит впустую. Матезиус восхищен острым и быстрым умом барышни и ее необыкновенной наблюдательностью. На следующий день между ними происходит важный разговор. Матезиус интересуется, каковы планы барышни на будущее. Фройлен Лессер мрачно говорит, что ее ближайшие планы — покончить с собой. Матезиус качает головой. Едва ли ее покойный друг хотел бы такого конца для своей возлюбленной. «Но что же мне делать?» — в отчаянии спрашивает девушка. «Днем и ночью передо мной его лицо, бледное, перекошенное от боли. Я хочу не видеть его и не могу». «Я дам вам работу, которая поможет вам забыться», — говорит Матезиус решительно. Она внимательно смотрит на него. Кажется, в этом маленьком человечке есть что-то особенное. Что ж, как говорится, попытка не пытка. Она согласна. Осенью студентка факультета живописи из Генуи по имени Анна-Мария Лессер приезжает в небольшую деревушку во французских Вогезах. Согласно ее швейцарскому паспорту, ей 16 лет. У нее длинные светлые косы и худенькая изящная фигурка. Она бродит по горам, фотографируя окрестности. Железнодорожные чиновники угощают ее чаем и сладостями и рассказывают о своей тяжелой работе и о новых дорогах. Однажды, совершенно случайно, в окрестностях пансионата, где она живет, Анна-Мария встречает капитана французской армии. Неподалеку как раз идут военные маневры. Слово за слово капитан увлекается девушкой. Она мила и наивна, как дитя. Она говорит, что никогда еще не видела настоящих пушек. Но разве можно отказать такой малости этому очаровательному ребенку? Капитан ведет барышню на укрепление. Она фотографирует капитана и его подчиненных с разных ракурсов и в самых героических позах. При этом в кадр совершенно случайно попадают и окружающие укрепления, и вооружение французских войск. Анна-Мария видит, как подчиненные капитана роют почву и спрашивают, что такое они делают. Тот, смеясь, говорит, что солдаты закапываются в землю. Такая нынче военная мода. Спустя два дня фройлен Лессер тайно уезжает из пансионата. Поначалу она берет билет до Швейцарии, но по дороге пересаживается в берлинский поезд. Матезиус слушает ее доклад с изумлением. Вероятно, из-за сильных переживаний она сошла с ума. Да и кто поверит, что французская артиллерия зарывается в окопы? Это бессмыслица, нелепость, чушь собачья. Тогда она показывает ему фотографии, которые сделала на маневрах. Теперь глава шпионского бюро поражен до глубины души. То, что он видит перед собой, — настоящее открытие. Пока немецкая артиллерия работает практически без прикрытия, французы закапываются в землю едва ли не по самое дуло. Это просто невероятно. — Гениально, — говорит Матезиус. — А теперь прошу вас, отдыхайте и набирайтесь сил. Тут я не выдержал и снова перебил Кибрика. — Прошу прощения, подполковник, но откуда вам известны такие детали их разговора? Подполковник хитро улыбнулся. — Не спешите, ваше превосходительство, скоро вы все поймете сами. И эта новая Шахерезада с явным удовольствием продолжила свой рассказ. Хотя глава шпионского бюро предложил ей отдохнуть, фройлен Лессер в силу своего характера не могла долго находиться в бездействии. Не прошло и трех дней, как она явилась перед светлые очи начальству и потребовала себе новое задание. Теперь она штатный агент германской разведки и присваивают индивидуальный номер 194W. Весной 1914 года ее направляют в Бельгию, в городок Сан-Себастьян, около которого находится селение Беверлоо и огромный лагерь бельгийских войск. По паспорту она теперь француженка, по роду занятий художница. Благодаря ее юности, красоте и очарованию бельгийские офицеры просто вьются вокруг нее, как мухи вокруг варенья. Она же выделяет среди прочих молодого лейтенанта Рене Остена. Юная художница совершенно вскружила ему голову. По ее словам, до наступления лета она собирается копировать картины в музеях Брюсселя. Они вместе ходят на выставки и беседуют. Ее отец был французским офицером, и она знает, как несокрушима французская армия и какое у нее победоносное вооружение. Несколько задетый лейтенант сообщает ей, что и бельгийцам есть чем напугать врага. Анна-Мария пишет этюды маслом и отсылает их в Берлин. С виду этюды выглядят совершенно безобидно. Лошадь у водопоя, старая мельница, лесная дорога. Однако Матезиус, к которому они приходят по почте, обходится с ними совершенно варварски. Он просто снимает верхний слой краски и находит под ним то, что его интересует гораздо больше самих картин, а именно подробные сведения и схемы, касающиеся расположения и вооружения бельгийских войск. Как-то раз Анна-Мария просит лейтенанта Остена показать ей окрестности. Влюбленный офицер берет короткий отпуск, они садятся в автомобиль и колесят по всему плацдарму Беверлоо. Они объезжают форты, крепости, спускаются в казематы, куда лейтенант, как офицер, получает доступ вместе со своей спутницей. Но в одной из таких поездок у машины глохнет мотор. Пока лейтенант его чинит, барышня вынимает карандаш и записную книжку, отрывает листок, что допишет на нем. Налетевший ветер вырывает из ее рук листок и несет его прочь. Галантный Остен бросается за ним. «Стойте, Рене!» — кричит Лессер. «Не нужно, там нет ничего важного». Но лейтенант не слушает ее и продолжает бежать за листком, который капризный ветер то бросает к земле, то поднимает ввысь. Не в силах сдержать волнение, Анна-Мария бежит следом за Остеном. В конце концов, листок падает в придорожную канаву прямо за кусты. Лейтенант прыгает за ним и куда-то исчезает. С минуту его не видно, затем он вылезает и разводит руками. Листок унесло ветром, неизвестно куда, он так и не смог его обнаружить. Они возвращаются к автомобилю, садятся и катят дальше. Мимо проносятся поля и перелески. Лессер искоса поглядывает на лейтенанта, почему он вдруг умолк. Он в самом деле как-то странно напряжен, или это ей только кажется? Действительно ли Рене не нашел листок, или все-таки нашел? И обнаружил, что на нем записаны все сведения о фортах, которые они недавно посетили, включая сюда калибр орудий и их дальнобойность. Тем временем на дороге возникает небольшая деревушка. На перекрестке дорог видна фигура полевого жандарма. Метров за 20 до него лейтенант останавливает машину, выходит из нее и идет прямо к жандарму. Анна-Мария, не дожидаясь дальнейшего развития событий, перебирается на место водителя и выжимает педаль газа. Авто с ужасным ревом проносится мимо жандарма и Остена. Опыта в вождении машины у нее никакого. Она знает только то, что успела подсмотреть, находясь на пассажирском сиденье. В конце концов, она не справляется с управлением, и на ближайшем же повороте у опушки леса автомобиль задевает дерево. Его разворачивает, Анна-Мария успевает выскочить из него. Автомобиль медленно падает в канаву и, перевернувшись, взрывается там. Опаленная взрывом, мадемуазель Лессер бежит в лес. Тропинка приводит ее к каналу, вдоль которого дрейфует моторный баркас. На борту ее курит трубку хозяин, старый голландец. Барышня машет ему с берега изо всех сил, но он то ли не понимает ее жестов, то ли просто игнорирует их. Тогда Анна-Мария начинает решительно снимать с себя платье. У старого моряка выпадает изо рта трубка. Лессер тем временем завязывает платье узлом на спине и прыгает в воду. Спустя несколько минут она уже взбирается на борт баркаса. Жена голландца, случайно вышедшая на палубу, видит мокрую обнаженную девушку, которая, словно черт из преисподней, лезет в их баркас под ошалелыми взорами ее мужа. «Совсем стыд потеряли!» — кричит она. «Нигде от этих шлюх не спрятаться!» И, схватив багор, начинает спихивать мокрую чертовку обратно в воду, из которой та вылезла. Положение критическое. Если Лессер сейчас сбросят с баркаса, она либо утонет в канале, обессиленная борьбой, либо ее на берегу схватит бельгийская полиция, которую уже поднял на ее поиски лейтенант Остен. 3000 франков! — кричит барышня. — Спасите меня, и они ваши. Тут уже хозяин баркаса и его супружница вместе начинают тащить Анну-Марию на борт. Оказавшись на палубе, она уточняет условия сделки. Она контрабандистка, за ней гонятся пограничники. Хозяин баркаса получит 3000, если тайно перевезет ее через бельгийско-голландскую границу. А пока она вручает ему 1000 франков задатка. Пусть и немного намокших, но не утративших своей покупательной способности. Ее прячут в трюме и перевозят через границу. Она спасена. Во время очередной операции в Милане Анна-Мария знакомится с одним итальянским ювелиром по имени Микеле. Это красивый, элегантный мужчина в североитальянском духе, с серыми глазами и темно-русыми волосами. Она сходится с ним и впервые за долгий срок не думает о том, что из него надо выпытывать какие-то сведения. Ей кажется, что впервые после смерти Винанки она пусть недолго, но все-таки чувствует себя счастливой. Великая война застает ее во Франции. Фройлен Лессер в очередной раз сменила не только паспорт, но и внешность. Теперь она бельгийская сестра милосердия. Она сильно повзрослела и носит очки, что делает ее похожей на доктора. Именно из-за этих очков она получает среди французов прозвище «Мадемуазель Доктор». Ей нужно ехать в Бельгию, чтобы попасть в полевой лазарет. Однако уехать в Брюссель невозможно. Как это обычно бывает во время войны, вокзал забит, билеты штатским не продаются. Тогда Анна-Мария направляется в транспортное отделение парижского гарнизона, где очаровывает дежурного офицера и получает место в курьерском автомобиле «Париж-Брюссель». Ее спутниками оказываются переодетые в штатское офицеры французского генерального штаба. Из разговора с ними становится ясно, что в случае опасности бельгийская армия будет действовать совместно с французской. Это крайне важная новость. В Брюсселе она ужинает с одним из своих попутчиков, майором генерального штаба, и узнает о плане бельгийского наступления как в общих чертах, так и некоторые технические детали. С началом войны прямая телеграфная связь между Парижем и Берлином прервана, поэтому, чтобы вовремя сообщить добытые сведения, ей придется самой возвращаться во Францию. С трудом отвязавшись от майора, который, кажется, начал что-то подозревать, мадемуазель доктор словно бы растворяется в благоуханном бельгийском воздухе. Спустя недолгое время на бельгийско-германской границе немцы хватают крестьянку, непонятным образом миновавшую пограничные заслоны бельгийцев. На ней грубая домотканая юбка, головной платок, шерстяные чулки, но ее выдают изящные туфли, которые случайно замечает пограничник под длинной юбкой. Во время личного обыска при мнимой крестьянке находят множество листков с тайнописью. Немецкий лейтенант понимает, что перед ним крайне опасная шпионка, которую следует допросить и расстрелять. «Идиот!» — кричит крестьянка, срывая с себя платок. «Конечно, я шпионка, но не вражеская, а наша!» Лейтенант будет командира, которому задержанная сообщает свой номер и шифр. В Берлин летит телеграмма, и спустя час в приграничной деревушке появляется автомобиль с офицером генерального штаба. Через полчаса Маттезиус уже разговаривает по прямой линии с мадемуазель Доктор, которая сообщает ему секретные сведения о планах и перемещениях врага. Благодаря добытым Анной Марии сведениям, немцы одерживают несколько важных побед. Помимо всего прочего, в их руки легко, почти без боя, переходит крепость Моттих. С началом войны бюро Маттезиуса чрезвычайно разрастается. Теперь оно занимает старинный особняк в несколько этажей, куда сходятся все нити германского шпионажа. На первом и втором этажах сидят офицеры разведки в форме и штатском. На третьем – администрация Маттезиуса и его главной помощницы Анна Мария Лессер. Отсюда исходят прямые предписания немецким войскам, основанные на самых последних и проверенных шпионских сведениях. Лессер безвылазно работает в бюро, за исключением короткой поездки в Англию. Там было арестовано сразу два десятка немецких агентов и требовалось снова наладить шпионскую сеть, с чем она справилась превосходнейшим образом. В конце 1916 года, когда решается вопрос наступления на Верден, внезапно прерывается связь с парижским агентом Маттезиуса, неким мсье Писаром. Писар этот давно и продуктивно работает на германскую разведку. У него масса информаторов по всей Франции. Он умеет достать очень важные сведения, и исчезновение его ставит Маттезиуса в крайне неудобное положение. Мадемуазель Доктор отправляется в Париж, чтобы выяснить судьбу парижского агента. Здесь ее ждет трагическое известие. Писар погиб. Фирма его закрыта. Официальная версия случившегося такова. Писара призвали в действующую французскую армию, нервы его не выдержали, и он застрелился. Не исключено, однако, что его деятельность была раскрыта французской контрразведкой. Его пытались арестовать, и он, понимая, что ничего хорошего его не ждет, пустил себе пулю в лоб. Так или иначе, но Анне Марии нужно заново сколачивать агентурную сеть в тылу врага. Она вспоминает, что в самом начале войны в бюро Маттезиуса явился некий Константин Кодоянис, греческий подданный и торговец фруктами. Он жил в Париже и предлагал немецкой разведке свои услуги, а именно сбор разнообразных сведений для Германии. В тот момент в Париже еще работал Писар, и предложение это Маттезиуса не заинтересовало. Однако сейчас на безрыбье и Кодоянис становился рыбой. Она явилась к греку по его парижскому адресу и подробно проинструктировала Кодоянис относительно дальнейших действий. Логично было бы предположить, что после этого она немедленно вернется в Берлин, но нет. Тут во Франции у нее есть еще дело. Она познакомилась с одним французским офицером, который, по ее сведениям, служит в контрразведке. Анна Мария очаровала и его, и он стал еще одним и очень важным источником информации. Как-то вечером, слегка захмелев, он в шутку сказал ей, что она похожа на одну чрезвычайно опасную немецкую шпионку, известную под именем мадемуазель Доктор. Вот только очков у нее нет. «В таком случае арестуй меня и сдай полиции», — засмеялась Анна Мария. «Кстати сказать, откуда ты знаешь эту мадемуазель?» Офицер, разумеется, не знал ее, но видел на фотографии, правда, очень плохой, сделанной в сумерках. Кроме всего прочего, кавалер Анны Марии рассказал, что два немецких агента, работавших на Францию, утверждали, что вышеуказанная шпионка сейчас находится в Париже. На следующий день в газетах появилось сообщение, что за поимку немецкой шпионки по кличке мадемуазель Доктор обещают 500 000 франков наличными. Фотографии в газете не было, но подробно описывалась наружность шпионки, особенно подчеркивались высокие скулы. Анна Мария Лессер, однако, была к этому готова и уже успела сменить прическу и внешний вид в целом. Высокие скулы она замаскировала, особенным образом наложив тональный крем, и двинулась прямиком к своему агенту Кодоянису. При встрече она потребовала, чтобы он отправил свою невесту, молодую танцовщицу, в кабаре портового города Бордо. Там как раз нужна была артистка ее жанра. Теперь в Бордо, куда постоянно прибывают суда, в том числе и военные, у них будет свой агент. Услышав такое, Кодоянис на миг онемел. «Танцовщица в портовом кабаре?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Вы понимаете, что это немногим лучше простой проститутки?» ведь ее будет домогаться кто ни попадя. Прекрасно, не моргнув глазом, отвечала Лессер. Чем популярнее женщина, тем легче ей работать агентом, и тем больше сведений мы добудем. Куда Янис, конечно, мог сказать, что мадемуазель доктор судит по себе, и то, что легко дается прожженной шпионке, на которой клейма негде ставить, совершенно невозможно для невинной девушки. Он мог это сказать, но удержался. Куда Янис испытывал какой-то странный, почти мистический ужас перед этой женщиной. Такое, бывает, испытывают некоторые люди перед ядовитыми змеями. Он не мог представить себе, что находится мужчина, готовый лечь с ней в постель, какой бы хорошенькой она ни казалась. Он скорее бы разделил ложе с гадюкой или коброй, чем прикоснулся к мадемуазель доктор. По его ощущению, она леденила и уничтожала все, к чему прикасалась. Однако приказ есть приказ. И на следующее утро у Кадаяниса состоялся чрезвычайно тяжелый разговор с его невестой. Пришлось открыть ей рот своих занятий, потому что она совершенно не понимала, почему из Парижа, где ей так хорошо, она должна ехать в какое-то Бордо, да еще и танцевать там в портовом кабаке. Узнав, какая участь ей приготовлена, она пришла в ужас и залилась слезами. «Никогда!» — восклицала она, и тушь на ее хорошеньких глазках плыла и пачкала ей ресницы и щеки. «Меня там обесчестят, меня убьют, я лучше брошусь в сену, чем поеду в этот ваш Бордо». Куда я не надеялся, что, немного успокоившись, его невеста посмотрит на дело трезво и все-таки согласится. Тем более, что ее ждало приличное денежное вознаграждение. «Франсуаза», — говорил он, — «умоляю тебя, подумай немного и не торопись с ответом». «Я подумала», — отвечала Франсуаза, — «и вот что я тебе скажу, или я, или она. Выбирай». С минуту куда я не хмуро глядел на нее, потом кивнул. «Ладно», — сказал он, — «любовь есть любовь, а дело есть дело. И если ты настаиваешь, я выберу». Прозвучало это так мрачно, что бедная Франсуаза задрожала от страха. В тот же вечер, явившись на встречу с Анной Марией, ее возлюбленный французский офицер рассказал ей, что к ним в контрразведку пришел человек, который заявил, что видел мадемуазель доктор, узнал ее по описанию в газете и готов рассказать, где ее искать. «И что это за человек?» — небрежно спросила Анна Мария, отставляя бокал с шампанским в сторону. Кавалер ее пожал плечами. Какой-то грек, фамилию он не запомнил, что-то заканчивающееся на «Янис». К слову сказать, он требует 100 000 задатка. «Какие же они наглые, эти греки!» — засмеялся Лессер и, словно кошечка, потерлась о его руку. В тот же вечер в квартиру куда Яниса явился посыльный с письмом от госпожи Лессер. Она просила его немедленно прийти в кафе, где они обычно назначали конспиративные встречи. Кудаянис быстро оделся и отправился к кафе. Однако по дороге его нагнал автомобиль. На улице было темно, фонари не горели, так что он не сразу понял, что в автомобиле сидит сама мадемуазель доктор. Притормозив на миг и посадив грека в машину, она передала ему конверт, сказав, что завтра в 10 утра в маленькой гостинице на Монмартре его будет ждать агент из Берлина. Кудаянис должен передать агенту письмо, не вскрывая его. Взамен агент даст ему 50 000 франков и инструкции, как действовать дальше. После этого Анна-Мария высадила грека из машины и пропала в неосвещенных переулках. С утра в бюро французской контрразведки приходит письмо с припиской на конверте. Срочно, совершенно секретно. В письме, отпечатанном на пишущей машинке, говорится, что Константин Кудаянис, проживающий по такому-то адресу, германский агент. Сообщает об этом французский патриот, не называющий своего имени, так как боится мести со стороны немцев. Если они хотят захватить шпиона с поличным, им следует явиться завтра к 10 утра в гостиницу на Монмартре. Туда придет и Кудаянис. При нем будет письмо с важными военными сведениями, которые он должен передать германскому агенту. По словам анонима, невеста Кудаяниса тоже знает, чем он занимается, и даже сама собиралась ехать в Бордо, чтобы шпионить в пользу немцев. «Ехать в Бордо, чтобы шпионить в пользу немцев?» — переспросил Кудаянис, когда его доставили во французскую контрразведку. «Так я вам вот что скажу. Я знаю, кто это письмо написал. Это сделала немецкая шпионка, мадемуазель доктор. Только она знала про Бордо, потому что сама решила отправить туда Франсуазу». Однако ему не поверили, посчитали его слова фантастическими выдумками, приговорили к смертной казни и привели приговор в исполнение. Мадемуазель Лессер тем временем берется за новое дело. Она решила проникнуть в самое сердце французской контрразведки. Но как это сделать? Говорят, что все гениальное просто. Но простота лишь половина гениальности. Другая половина — неожиданность. Анна-Мария превращается в деревенскую девушку. Теперь у нее огненно-рыжие волосы, лицо туповатое, бессмысленное. Одета она в серую блузку и неряшливую юбку, на ногах заштопанные чулки. Узнать в этом примитивном существе изящную мадемуазель-доктор совершенно невозможно. Она отправляется в бюро, где подыскивают прислугу для богатых домов. Согласно бумагам, она родом из Нормандии, прилежна, честна и незлобива. Господа, у которых она до этого служила прислугой в Тулоне, уехали в Англию. В бюро ей предлагают несколько мест, но все они ее не устраивают. Она говорит, что попробует разыскать что-то сама, а если не получится, снова придет в бюро. У нее получается найти работу уборщицы. Вот только место, где она наводит чистоту, не совсем обычное. Это замаскированное центральное бюро французской контрразведки. В конторе на первом этаже сидят офицеры в штатском. В меблированных комнатах на втором и третьем этажах селятся агенты, прибывающие из разных концов Европы. Анна-Мария в образе простой деревенской девки выносит окурки, подметает полы, моет лестницы, чистит ковры. Самая тяжелая работа по ночам. Все девушки проклинают ее. Но Анна-Мария самая бедная из всех. Она согласна выполнять эту работу за небольшую доплату. По ночам, когда все уходят, в бюро на первом этаже остаются только два унтер-офицера. По воскресеньям вместо двухчасовых дежурит только один. Оставшись с девушкой наедине, он пытается заигрывать с ней. Внезапно та отзывается, смеется в ответ на его сальные шутки, потом говорит, что приготовила ему сюрприз. Вот только он должен закрыть глаза и не подглядывать. Унтер, предвкушая что-то особенное, послушно закрывает глаза. Она подходит к нему сзади и прижимает к носу и рту какую-то липкую, сладко пахнущую салфетку. Унтер хочет вырваться, но тело не слушается его, и он теряет сознание. Утром военные рассылают срочное сообщение на все пограничные пункты. Из Центрального контрразведывательного бюро ночью исчезли все документы, касающиеся французских агентов не только в Германии, но и в нейтральных странах. Судя по всему, их похитила рыжая уборщица, которая бесследно исчезла ночью, усыпив охранника. Охрана границы усилена, но это не помогает. К вечеру в Париж приходит донесение, что на франко-швейцарской границе были убиты три пограничника и солдаты захоронения. Убила ли их та самая рыжая уборщица или кто-то еще, так и остается тайной. Анна-Мария продолжает работать в немецком разведывательном бюро в Берлине. Однако в поведении ее проявляются вопиющие странности. Она изнурена, мысли у нее путаются, слова кажутся навязчивым бредом, при этом она почти ничего не ест. Матезиус пытается понять, что случилось с его лучшим агентом. Правда ошеломляет его. Лессер оказывается морфинисткой со стажем. Зависимость ее дошла уже до той степени, когда она перестала владеть собой. Матезиус мобилизует лучших врачей. Те разводят руками. Можно попробовать вытащить ее из наркотической ямы, но дело зашло слишком далеко, никакой гарантии нет. Тем не менее, они пытаются вернуть ей человеческий облик. Как ни удивительно, им это удается. Точнее, удается это не им, а скорее самой мадемуазель-доктор, благодаря ее необыкновенной воле и умению подчинить все главной цели. В 1918 году Западный фронт стран Антанты оказывается прорван. Германия и союзники ожидают контрудара. Но невозможно понять главное, где именно он будет нанесен. Приходящие от агентов из Франции сведения слишком путаны и разрознены. И тогда в дело снова вступает Анна-Мария Лессер. Она решает добраться до французских войск с тыла, чтобы узнать все на месте. «Я запрещаю вам!» — в ярости кричит Матезиус. «Это слишком рискованно, и вы не готовы к такой операции!» «Если вы запретите мне, я нарушу приказ и все равно поеду», — устало говорит Анна-Мария. Шеф смотрит ей в глаза и понимает, что удержать ее невозможно никакими средствами. Для начала мадемуазель-доктор неведомыми путями пробирается в Барселону. Здесь она выдает себя за представительницу Южноамериканского Красного Креста. Собрав группу испанок, она организует поездку по полевым лазаретам французского фронта. Составлена целая автомобильная колонна, продукты, белье, медикаменты размещены в грузовиках. В легковых автомобилях едут сами делегатки Красного Креста, общим числом 8 человек. Путь колонны проходит вдоль Западного фронта, совсем рядом с линией фронта. Красный крест передвигается от одного пункта к другому, от одного переполненного лазарета до другого. Здесь помощь представительниц Красного креста принимают как манну небесную. Каждую ночь Лессер уединяется и записывает все, что видела и слышала, все, что может пригодиться для победы над противником. На обратном пути они заезжают в маленький полевой лазарет, расположенный неподалеку от реки Марны. Лазарет этот сами врачи и медсестры зовут «Сердцем Святой Марии». Сегодня он переполнен, сюда доставили много раненых, пострадавших при внезапной атаке немецких войск. Представительницы Красного Креста берутся за дело. Анна-Мария помогает укладывать в кровати тех, кому только что сделали операцию. Их много, очень много. Для них установлено в лазарете больше 100 коек. Вот из операционной санитары несут двух офицеров. Один из них — французский капитан генерального штаба, раненый шрапнелью в голову, второй — бельгийский саперный офицер, у него пулевое ранение в ногу. Старшая медсестра занимается французским капитаном, Анна-Мария берет на себя заботу о бельгийце. Ранение у него сравнительно легкое, чувствует он себя недурно и просит дать ему сигарету, достав ее из кармана его мундира. Однако в тот момент, когда Лессер зажигает спичку, он всматривается в ее лицо, бледнеет и вдруг кричит: «Вестовой, санитары, живо сюда, здесь немецкая шпионка!» Анна-Мария даже не меняется в лице. «Вы бредите, милый», — говорит она ласково, — «здесь нет немецких шпионов». «Вы шпионка!» — кричит лейтенант. «Арестовать ее!» Лессер закусывает губу. Она тоже узнала раненого офицера. Это Рене Остен, тот самый бельгийский лейтенант, с которым она флиртовала в Брюсселе, который разоблачил ее и от которого она бежала на борту голландского баркаса. Ах, с каким удовольствием сейчас она всадила бы в него пулю или хотя бы ударила кулаком в висок, чтобы он, наконец, заткнулся. Но на нее смотрят десятки удивленных, настороженных и испуганных глаз. Она не имеет права сорваться. Ее единственное спасение — это полное хладнокровие. И она продолжает ворковать, как сирена, гипнотизировать, уговаривать дергающегося, неистовствующего лейтенанта. Но силы ее подорваны, чары ее не действуют, и лейтенант уже не смотрит на нее, не слушает, а только кричит: «Я знаю ее, она уже сбегала от меня, это немецкая шпионка, это мадемуазель доктор!» Услышав это, капитан генерального штаба, лежащий на соседней кровати, вздрагивает и поворачивает к нему голову. «Если ты впрямь она, — говорит он, — у нас сегодня знатный улов». И велит двум военным врачам, вошедшим в палатку, задержать Анну-Марию. Те решительно идут к ней, она лишь кротко улыбается, смотрит на них глазами загнанной лани. Врачи топчутся на месте, им как-то совестно применять силу к женщине. А что, если это ошибка? Что, если лейтенант перепутал? Но капитан гораздо менее сентиментален. «Взять!» — командует он, и врачи послушно подступают к барышне. Не переставая улыбаться, Лессер наклоняется, мгновенно выхватывает из капитанской шинели револьвер и стреляет в воздух. Врачи отшатываются в сторону, медсестры кричат, поднимается переполох. Воспользовавшись неразберихой, Анна-Мария выбегает из палатки и бросается к автомобилю, одному из двух, на которых она вместе со своими товарками перемещалась вдоль линии фронта. Увы, на ее пути возникают двое солдат из охранения, а выскочившие из палатки врачи кричат ей вслед: «Схватить, арестовать!» Солдаты скидывают с плеча винтовки, направляют их на бегущую прямо к ним барышню. Она, словно заяц, делает петлю и резко меняет направление. Бежит к забору, который окружает госпиталь. Там, за забором, лес, а значит, спасение. Забор не очень высокий, примерно в человеческий рост. Но как его преодолеть, когда сзади на тебя глядят сквозь прицел винтовки? Однако Лессер не останавливается даже на краткий миг. На ходу она срывает белый халат, хватает руками верх забора и, взвившись в воздух, сильным рывком перебрасывает себя на другую сторону. Она падает на землю, но тут же вскакивает и с необыкновенной резвостью бросается к лесу. В нее начинают стрелять, но она уже в лесу, среди деревьев, и пули, пущенные наугад, не достигают цели. Однако до спасения еще далеко. Она слышит, как по пятам несется погоня. Подстегиваемая морфием, который приняла незадолго до этого, она мчится сквозь лес. Ветви хлещут ее по лицу, оставляя глубокие царапины, но она ничего не чувствует и бежит, словно дикое животное. Но вот лесок кончается, впереди шоссе и открытое пространство. Там впереди зона боевых действий, там грохочут пушки и посвистывают шальные пули. Там сражаются войска французов и немцев. Бежать дальше смерти подобно. Она останавливается, и оглядывается назад. Погоня немного поотстала, но не прекратилась. Она слышит, как ломаются ветки под натиском бегущих за ней следом солдат. Она поворачивается и поднимает револьвер. 5 оставшихся патронов вполне должно хватить на 2 преследователей. А если их больше? Если к 2 первым присоединились и другие, их больше, они с винтовками, а у нее только 5 патронов. Впереди пушки, позади погоня, выхода нет, ее час настал. Внезапно она опускает пистолет и опрометью бросается вон из леса. Прямо туда, где гремит канонада. Если бы ее сейчас увидел Матезиус, он бы решил, что она сошла с ума. Лессер бежит прямо через лужайку, изрытую воронками от гранат и снарядов. Попадает в другой лесок, за ним встают холмы. Если выбраться на них сейчас, она будет видна преследователям, как на ладони. Анна-Мария прячется за деревом. Спустя минуту мимо нее не слишком уверенно пробегают 2 солдат с винтовками. Может быть, они пробегут дальше, и она спасется? Но нет, увидев лысые холмы, они останавливаются и глядят по сторонам. «Она где-то здесь», — говорит первый, — «надо прочесывать лес». «Позовем остальных, так надежнее», — отвечает ему второй. Являются еще 2 солдата. Все вместе начинают прочесывать лес. Винтовки мешают им, и они забрасывают их за спину. Все, кроме одного. В какой-то момент они выстраиваются в линию. Очень удобный ракурс. Беглянка поднимает пистолет и выходит из-за дерева. Первым она стреляет в того, у кого в руках винтовка. Тот падает навзничь, не успев поднять оружие. Остальные не успевают даже снять с плеча винтовки. Один за другим раздаются еще 3 выстрела. Последнюю пулю она приберегла для себя, если появятся еще враги. Канонада стихает, на Марну спускается ночь. Ее замутившиеся от порохового дыма воды понемногу успокаиваются. Внезапно на холме появляется маленькая фигурка. На фигурке форма французского солдата, на голове военная кепи, прикрывающая лицо. Фигурка эта поднимается на гребень холма и, прежде чем спуститься, оборачивается на миг и смотрит вниз на лесок, где сверкают огни фонарей, слышны команды и собачий лай. Обозленные французы ищут неуловимую мадемуазель доктор. Внезапно раздается выстрел. Кто-то из французов заметил фигурку на склоне холма. Фигурка, качнувшись, исчезает из виду. Капитан Шульц, рано утром вышедший на проверку немецких постов вместе со своим вестовым немолодым капралом Кохом, слышит какой-то странный шум, доносящийся из леса. Кажется, что по лесу идет какой-то сильно пьяный человек. Ноги у него заплетаются, он что-то бормочет себе под нос. Капитан вместе с капралом прячутся за дерево и видит, как из лесу, покачиваясь и цепляясь за деревья, выходит маленький французский солдат. «Хальт!» — кричит капитан. «Хайндхох!» Солдат останавливается, стоит покачиваясь, но рук не поднимает. «Руки вверх!» — снова кричит капитан Шульц, не выходя из укрытия. Внезапно вражеский солдат, качнувшись, сам по себе без видимых причин падает на землю. Капитан замирает в недоумении. Что это значит? Хитрая уловка врага? Или, приказав Коху держать врага на прицеле и подняв револьвер, он осторожно подходит к лежащему неподвижно телу, настороженно рассматривает ее. Солдат совсем маленький. И шинель ему не по росту. Она прострелена и запачкана кровью. Видимо, солдатик ранен. Капитан поднимает глаза выше и видит нежное девичье лицо. Очаровательное, но очень бледное. «Девчонка», — говорит подошедший капрал, — «жалко, убили. Красивая была». «Почему она в форме?» — недоумевает капитан. «Как перешла через линию фронта?» «Теперь уж не ответит», — говорит Кох. Шульц хочет что-то сказать, но внезапно вздрагивает. Мертвые глаза девчонки смотрят прямо на него. «Но как же это, ведь только что глаза были закрыты?» «У покойников всегда так», — говорит капрал. «После смерти мышцы расслабляются и глаза открываются. Надо монетки положить». Капитан и без Коха знает все про расслабление мышц у покойников. Но этот случай кажется ему каким-то особым. Эти мертвые глаза так странно смотрят. В них как будто мерцает потусторонний огонек. Или, может быть, они не совсем мертвые? Губы барышни вздрагивают и что-то шепчут. Капитан наклоняется к ней вплотную, чтобы услышать, возможно, последние ее слова. «Я агент немецкой разведки», — говорит она еле слышно. «Мой номер 194W. Доставьте меня в штаб». И без сил закрывает глаза. Спустя полчаса она уже лежит в лазарете. Врачи осматривают ее. На ней не царапины. Очевидно, испачканную кровью шинель она сняла с убитого француза. Но почему же она так слаба? Спустя еще час является майор генерального штаба. Он внимательно смотрит на бледную, как смерть, женщину с ледяными руками. Она совсем слаба и, кажется, не может даже говорить, как прикажете иметь с ней дело. «Морфию», — шепчет Таня, открывая глаз. «Дайте морфию». После небольшого совещания с врачами майор приказывает исполнить ее просьбу. Морфий оказывает на барышню волшебное действие. Щеки ее розовеют, глаза открываются. Спустя недолгое время она уже может сесть на постели. «Майор», — говорит она голосом, привыкшим повелевать, — «мне срочно нужно в штаб дивизии». «Вы еще совсем слабы», — возражает майор нерешительно. «Перенесете ли вы дорогу? Может быть, вам немного отдохнуть?» Она нетерпеливо отмахивается. «Чепуха, она полна сил. К тому же дело не терпит отлагательств». Ее одевают и везут в штаб дивизии. По пути она окончательно приходит в себя. Глядя на эту энергичную даму, даже представить трудно, что еще несколько часов назад она находилась между жизнью и смертью. Однако еще удивительнее то, что она рассказывает в штабе дивизии. По ее словам, французская армия вот-вот получит могучее подкрепление, состоящее сплошь из свежих полков и дивизий, и к тому же прекрасно вооруженных. Кроме того, в резерве у французов имеются американские части, еще даже не вступавшие в бой. На штабных картах Анна-Мария чертит свой путь вдоль линии фронта, отмечая все передвижения вражеских войск. Исходя из этого, она точно определяет место, откуда враг нанесет решающий удар. Офицеры смотрят на все это с недоверием, их полевая разведка докладывала совсем о другом. Однако майор генерального штаба знает, что перед ним мадемуазель доктор, лучшая и самая надежная немецкая шпионка, и что ее сведения всегда точны. На аэроплане ее перебрасывают в штаб армии, и здесь она вкратце повторяет свои выкладки для высшего командования. Спустя короткое время отсюда начинают рассылаться нижестоящим командирам новые и самые подробные приказы. Подполковник Кибрик внезапно умолк и смотрел теперь куда-то в стену над моей головой, словно тщетно пытался что-то разглядеть в трепещущей полутьме. Мы с Гонзолином терпеливо ждали, однако Кибрик упорно молчал, и я, наконец, все-таки решился прервать затянувшееся молчание. «Что же было дальше?» — спросил я негромко. Кибрик вздрогнул, приходя в себя. «Дальше?» — проговорил он с каким-то недоумением в голосе. «Дальше не было ничего. Точнее сказать, фройлен Лессер вернулась в Берлин в бюро Матезиуса, но больше уже не участвовала ни в одной операции. Последнее дело казалось роковым для нее, она больше не могла работать. Новые инъекции кокаина и морфия почти не давали результата. Целыми днями она ничего не говорила, только сидела и тупо смотрела в стену». «Ее пытались спасти?» — спросил я. Подполковник кивнул. «Пытались. Матезиус делал все возможное и невозможное, но, очевидно, силы ее кончились. Она не могла больше работать и, кажется, не хотела даже жить. Маленький человек с острыми скулами тайком плакал у двери ее кабинета. Он так и не решился признаться ей в своем чувстве, а теперь было поздно. И поздно было даже спасать ее, несмотря на все свое могущество. Здесь он был бессилен. Впрочем, Матезиус не сдался. Он отыскал ее итальянского возлюбленного Микеле Кастильоне. Но даже его приезд не пробудил Анну-Марию от спячки. «Это я, Микеле», — говорил ей тот, осторожно касаясь ее руки, бледный, неподвижный. «Взгляни на меня, Анна-Мария». Она долго не отвечала ему, потом вдруг взглянула, но вместо любви на лице ее отобразились страх и отвращение. «Она безумна», — с горечью сказал Микеле, — «ее не спасти». Ее перевезли в маленький домик в Целлендорфе, и, поскольку родственников у нее не осталось, передали на попечение специально нанятым врачам. Но с каждым днем ей становилось только хуже. И тогда Матезиус принял нелегкое решение. Он отправил мадемуазель доктор в Швейцарию, в живописную долину, где возвышаются неприступные, как у средневекового замка, стены частной клиники для душевнобольных. Почти все время она просто сидит и смотрит на пляску языков пламени в камине. Иногда по ночам, когда поднимается сильный ветер, она впадает в буйство и начинает отчаянно кричать, бросая в темноту какие-то имена. Если прислушаться, то может показаться, что она предупреждает кого-то по имени Кудаянис, чтобы не ходил в маленькую гостиницу на Монмартре, что она плачет у могилы капитана Винанки и что проклинает своего итальянского возлюбленного Микеле. Кибрик снова умолк. «Итальянского возлюбленного?» — переспросил я, И тут словно молния меня озарила, и все, наконец, встало на свои места. Вот, оказывается, в чем дело. Я-то все думал, к чему вы мне все это рассказываете. А вас, похоже, мучает совесть. Кибрик повернулся ко мне. С правой стороны его лицо было освещено огнем печки, с левой утопало во тьме. Он сейчас был похож на какого-то дьявольского шута, вылезшего прямиком из преисподней. — Мучает совесть? — переспросил он хрипло. — Что вы хотите этим сказать? Я пожал плечами. Это же так очевидно. Капитан Кибрик во время войны был агентом русской разведки в Италии. Появляющийся в его рассказе таинственный итальянский возлюбленный Микеле Кастильоне, которого почему-то возненавидела Лессер, оказывается русским разведчиком Михаилом Ивановичем Кибриком. Вопрос, разумеется, не в том, почему Анна-Мария его полюбила. Он и сейчас интересный мужчина, способный увлечь любую. Вопрос в том, почему она его возненавидела. Что он сделал такого, что она, даже запутавшись в тенетах безумия, не хотела его простить? Какую подлость он совершил по отношению к бедной женщине? Кибрик не выдержал и, вскочив с кресла, шагнул ко мне. Наклонился прямо к лицу. «Какую подлость совершил?» — вскричал он. «Никакой подлости я не совершал, но лишь выполнил свой долг!» «Интересно было бы послушать», — отвечал я. «Я вам скажу», — быстро, словно в лихорадке, заговорил подполковник. «Жених Анны-Марии Карл фон Винанке был русским агентом. Мы завербовали его незадолго до того, как он познакомился с фройлен Лессер. Он должен был быть двойным агентом, работать одновременно на нас и на немецкую разведку. Однако проклятая случайность смешала все планы. Гнойное воспаление аппендицита убило его, оставив невесту соломенной вдовой». На миг Кибрик умолк, словно собираясь с мыслями, затем продолжал. Разумеется, он познакомился с Лессер не случайно. Русская разведка следила за ней после смерти Винанки. Когда стало ясно, что она, подающий надежды агент, было решено попробовать завербовать ее. Кибрик познакомился с ней и очаровал Лессер. Она находилась в тяжелейшем состоянии после смерти Винанки. Ей так нужна была помощь и поддержка, и эту поддержку ей оказал капитан Кибрик, которого она знала как итальянца Микеле Кастильоне. Однако Лессер оказалась гораздо более крепким орешком, чем рассчитывали в русской разведке. Кибрик крайне осторожно пытался ее прощупать, но она ни разу, ни словом не обмолвилась о своей тайной работе. Более того, она оказалась фанатичной патриоткой Германии. Когда стало ясно, что перевербовать ее попросту невозможно, пришлось отступить на шаг и задуматься о том, как поступить с ней дальше. Все дело в том, что такой агент, как Анна-Мария, на службе у немецкой разведки, мог принести огромный ущерб Антанте в целом и России в частности. При этом, как уже говорилось, завербовать ее не представлялось возможным. Что было делать? Попробовать убить? Но это было опасно. Разумеется, русская разведка опасалась не итальянской полиции, а немецкой контрразведки, которая наверняка начала бы расследовать ее внезапную смерть и вышла бы на некоего Микеле Кастильоне, с которым она была близка. А там недолго было и до разоблачения, которое нанесло бы ущерб всей русской разведочной сети в Европе. Кроме того, я не хотел убивать близкую мне женщину, пусть даже и вражеского агента, вдруг перебил сам себя Кибрик. «Ну да, мы это уже поняли», — поморщился я. «И передо мной встал вопрос, как обезвредить столь опасного агента», — продолжал Кибрик, не обращая внимания на мой тон. «Это был тяжелый, почти нерешаемый вопрос, но я нашел способ». «Я догадываюсь, что вы придумали», — перебил я его. «Судя по тому, как закончилась ее жизнь, вы решили приохотить ее к кокаину и морфию. Расчет был простой. Она станет зависимой, воля ее будет подавлена, и вы сможете ею управлять. А если это не выгорит, то все равно наркотики сожгут ее в кратчайшие сроки, она потеряет над собой всякую власть и перестанет быть опасной для русской разведки. План действенный, не спорю, хотя и несколько бесчеловечный. К несчастью для вас, она оказалась крепким орешком и держалась на удивление долго». «Вы осуждаете меня?» — глухо проговорил Кибрик. «Это не важно», — сухо отвечал я. «Для суда над вами есть иные инстанции. Вы не захотели убивать близкую вам женщину, зато вы сломали ей жизнь». Кибрик рухнул обратно в кресло и спрятал лицо в ладонях. Так он сидел некоторое время, потом выговорил еле слышно. «Она была врагом. Я должен был ее остановить». «Да», — неожиданно сказал Гонзалин, — «и вы сделали это самым безопасным для себя и самым подлым способом». Кибрик молчал. Я поднялся, подошел к окну и отдернул занавеску. Наш этаж был полуподвальным, и мостовая находилась прямо на уровне моих глаз. Но даже так к нам проникли слабые лучи хмурого осеннего рассвета. «Ночь кончилась, светает», — сказал я задумчиво. «Много лет я наблюдаю рассвет, и всякий раз он символизирует надежду на то, что все так или иначе выправится, что все будет хорошо. Однако чем старше я становлюсь, тем меньше надежды остается у человечества. И сейчас, мне кажется, мы уже почти не отличаем ночь ото дня, а надежду от отчаяния». С минуту я молчал, потом сказал, стараясь, чтобы голос мой не звучал слишком враждебно. «Господин подполковник, на улице утро. Я обещал вам дать приют на ночь, и я свое обещание исполнил. Даю вам слово, что никому не скажу о вашем визите и не смею больше вас задерживать». Кибрик молча поднялся с кресла, надел свое пальто, поднял воротник и, не прощаясь, вышел вон из дворницкой. — Надо проветрить, — сказал Гонзолин. — Здесь слишком душно. Он открыл форточку, смотрел на то, как по мокрому асфальту прыгают воробьи. — Учение Будды дает бодхисаттве 10 000 искусных способов спасти человека и человечество, — проговорил Гонзолин негромко. — Но иногда этих способов недостаточно. Иногда никого спасти нельзя. Он умолк, опечаленный. Я увидел, как воробей попал в лужу и стал недовольно отряхиваться от холодной мокрой воды, на миг превратившись в трепещущий шарик. Я невольно улыбнулся и повернулся к помощнику. «Да», — проговорил я, — «бывает, конечно, и такое, что спасти человечество никак невозможно. Однако, на мой взгляд, попробовать все-таки стоит». Гонзолин немного помолчал, потом кивнул головой. — И мы попробуем, — сказал он. — Попробуем непременно.